Глава 127. На следующее утро, когда стрелки часов в Монтруэлл почти подошли к 6, в темноте вспыхнул яркий огонь, описал дугу и упал, рассыпав искры. «Идут!» – воскликнул Филимон Мик. Не подумав, он схватил с обеденного стола слабо горевшую лампу и бросился к высокому окну. Чарльз вскочил, оттолкнув стул. Винтовка лежала перед ним на скатерти. «Не подходите туда с лампой!» – крикнул он. Испуганный, взволнованный управляющий то ли не услышал его, то ли не обратил внимания на предостережение. Он отодвинул занавеску, чтобы лучше видеть. «Они подожгли кухню. Сейчас идут к...» Ружейный выстрел разбил окно, рассыпав вокруг стекла, и отшвырнул Мика назад на стулья. Разлитое масло мгновенно вспыхнуло. Чарльз с ругательствами прыгнул вперед. В темноте послышались крики. Чарльз подбежал к управляющему, но было поздно. Рубашка на груди Мика была сплошь усеяна красными пятнами. Выстрел дробовика убил его мгновенно. Чарльз сорвал занавеску и набросил ее на лужу горящего масла, уже пожирающего блестящий деревянный пол. Потом несколько раз топнул по ней, гася пламя. Грянул еще один выстрел. Невидимая пуля впилась в стену напротив разбитого окна. Обгоревшая ткань испускала мерзкую вонь. Чарльз пригнулся и посмотрел в окно. На фоне пылающей кухни темнели силуэты людей. В комнату вбежал Энди, за ним Купер с одной из старых винтовок в руке. Вторая так и лежала на столе. Чарльз показал на нее. «Теперь она твоя, Энди. Возьми и иди наверх, найди хорошую точку для стрельбы и начинай. Но выбери такое место, откуда можно легко уйти, если они подожгут дом». «Да, майор». Кивнул Энди, хватая винтовку и два небольших мешочка, которые Юдифь шила для пороха и пуль. Чарльз не стал терять времени на размышления о том, как это странно вооружать раба на каролинской рисовой плантации. Ему хватало о чем подумать, и прежде всего о том, как им всем выжить. «Вот еще что, Энди, ты знаешь, как выглядит Кафи. Ищи его. Именно его нужно обезвредить». «Конечно, я его знаю. Говорят, он стал очень толстым и ездит на муле. Так что прицелиться будет легко. Надеюсь, именно мне удастся его прикончить». Он вышел. Чарльз подкрался к окну. Снаружи вспыхнул второй костер. Контора плантации. «Нам лучше наблюдать из нижнего холла», — сказал он Куперу. «Ты будешь следить за входом со стороны реки, а я со стороны подъездной дороги». Так они могли заодно прикрывать запертую дверь гостиной, куда отвели всех женщин и детей еще около 5 часов утра. Чувствуя, что нервы напряжены до предела, Купер пошел следом за кузеном в просторный холл, проходящий через весь первый этаж. «Нас так и не предупредили, Чарльз», — сказал он. «Что же случилось с теми людьми, которых ты поставил в караул? Откуда мне знать? Может, убили их, а может, они сбежали, а то и вовсе присоединились к банде». Как любой опытный командир в подобной ситуации, Чарльз большую часть ночи провел снаружи, бегая от одного дозорного к другому, подбадривая их и помогая быть повнимательнее. В дом он вернулся лишь 30 минут назад, чтобы немного отдохнуть и собраться силами. И вот результат. Никто так и не сообщил им, что банда уже здесь. «Один сбоку», — вдруг прошептал он, снова пригибаясь. Мимо узкого вытянутого окна слева от двери, выходившей на подъездную дорогу, мелькнула тень. Чарльз достал свой армейский кольт. Очерченная светом огня фигура появилась в таком же окне справа. Чарльз выстрелил, и человек упал среди осколков стекла. «Один есть». Сзади заскрежетал засов. Чарльз услышал детский плач, когда открылась дверь гостиной. «Купер!» – позвала Юдифь. «Сколько их?» «Слишком много!» – крикнул в ответ Чарльз. «Сидите там и не высовывайтесь!» Дверь захлопнулась, засов снова встал на место. «Не думаю, что мы это переживем», – ровным, безразличным голосом произнес Купер. «А ну прекратить такие разговоры!» Увидев всадника, проскочившего мимо узкого окна, Чарльз бросился к двери. В дом вползал дым. «Эй, Чарльз Мэйн, ты там?» Вдруг услышал он наглый голос. «Это один из твоих ниггеров пришел по твою душу. Хочу зажарить тебя заживо и перетрахать твоих баб. Кафи, сукин ты сын!» Чарльз просунул кольт в разбитое окно и выстрелил. «Иди сюда, попробуй!» Кто-то завопил, задетый пулей. Чарльз услышал, как застучали копыта мула. Потом снова раздался голос Кафи. «Теперь уже скоро! Очень скоро!» Кто-то получил пулю, предназначенную для него. Проклятье! У них было слишком мало зарядов, чтобы тратить их понапрасну. «Сюда!» — крикнул Купер за мгновение до того, как запертая дверь со стороны реки начала разлетаться в щепки под ударами садовых инструментов, которые бандиты нашли в сарае. Пока Чарльз ждал, когда ее вынесут окончательно, он увидел за окнами столовой яркий свет. В небе над деревьями полыхал огонь пожарищ. Он хрипло выругался. Горел поселок рабов. Больничку и маленькую часовню наверняка тоже подожгли. Они не щадили даже своих. Цвет кожи их жертв уже не имел значения. Мерзавцы. Но ничего. Прежде чем они доберутся до него, он постарается отправить в ад столько, сколько сможет. Развороченная дверь наконец распахнулась, и в дом полезли сразу четверо. Смоляной факел, зажатый в руке одного из них, осветил два белых лица и два черных. Пока Купер целился из винтовки, Чарльз выстрелил, но промахнулся. Трое бандитов шарахнулись в сторону, а один из белых, невысокий мужчина с вилами в руках, потерял равновесие и качнулся в сторону холла. Упавший факел осветил его лицо с клеймом дезертира на щеке. Чарльзу показалось, что у него в голове что-то лопнуло. «Салем Джонс?» «Да вот решил заглянуть по старой памяти. Ты, спесивый уб...» Не договорив, Джонс бросился на Чарльза с вилами. Купер выстрелил, Чарльз тоже, одновременно отпрыгивая в сторону, чтобы не напороться на острые зубья. Обе пули пролетели мимо. Салем Джонс по инерции проскочил до другого конца холла. Вилы вонзились в красивые обои, войдя в стену на пару дюймов. Чарльз подбежал к бывшему управляющему, чувствуя ту же ярость, которая всегда охватывала его во время битвы. Через выбитые окна в столовую влетели зажженные факелы. Из гостиной донесся звон стекла и испуганные крики. У женщин для защиты были только кухонные ножи и топорик для рубки мяса. Двое из тех, что вломились со стороны реки, уже колотили в двери гостиной и остервенело дергали за ручки. В этом общем гвалте из криков и выстрелов Чарльз бросился на Джонса, который все еще пытался выдернуть вилы из стены. Он понимал, что просто должен выстрелить Джонсу в спину, но не смог. Бандиты наконец оторвали одну створку дверей гостиной, закрытой изнутри на тяжелый засов. Раздался оглушительный выстрел винтовки Купера. Один из двоих упал. Чарльз схватил Джонса свободной рукой за талию, оттащил от стены и вдруг увидел на пороге гостиной маленькую хрупкую фигуру. «Мама! Боже! Вернись назад!» закричал Купер Кларисе, которая, как всегда, рассеянно улыбалась. Волоча Джонса, Чарльз не заметил, как бывший управляющий вытащил нож из-за пояса и почувствовал его только тогда, когда ногу пронзила острая боль. Он хрипло вскрикнул, на мгновение ослепнув от слез, и, не подумав, оттолкнул от себя Джонса. Тот метнулся обратно к стене, выдернул вилы и снова побежал к Чарльзу. Когда тот, переложив кольт в левую руку, правой сжимал кровоточащую рану на бедре. «Сначала тебя!» – заорал на бегу Джонс, размахиваясь для броска. «А потом твоего наглого братца!» Поблескивающие в огне зубья приближались к глазам Чарльза. Он решил, что придется стрелять левой рукой, хотя это у него всегда плохо получалось, но делать нечего и... Раздался грохот выстрела. Джонс резко приподнялся над полом, как будто какой-то невидимый великан схватил его сзади за талию. Ноги дернулись к груди и тут же опустились. Когда Джонс снова упал на пол, истекая кровью, он был уже мертв. Грохот вил за спиной Чарльза сообщил ему, что они пролетели рядом с его головой. Когда он повернулся, чтобы убедиться в этом, то увидел сразу несколько застывших картин. Купера с дымящейся винтовкой, из которой он застрелил Джонса, сумев наконец-то ее перезарядить. Джейн в распахнутых дверях гостиной, которая пыталась затащить внутрь Кларису, одного из бандитов, лежавшего на боку и прижимавшего руку к порезанной щеке. Окровавленный нож в руке у девушки. Четвертый бандит исчез. «Надо всех вывести, пока огонь не перекинулся дальше», с трудом выговорил Купер, кивнув в сторону горящей столовой. Чарльз, словно вспомнив что-то, вдруг с криком бросился туда и схватил с тлеющей скатерти, лежавшую на ней саблю в ножнах. Вернувшись в холл, он в изнеможении прислонился к стене. Кровь из раны стекала по ноге и собиралась в ботинке. Он думал о том, что чего-то подобного и стоило ожидать с самого начала. Он ведь сразу не верил, что все эти негры, которых он вооружил дубинками и разной подходящей утварью и расставил вокруг усадьбы, действительно останутся, чтобы драться за Монтроэл. Он бы на их месте не остался. Что-то ударилось в дверь со стороны подъездной дороги. Пуля? Нет, звук был другим. Похоже, ударяли чем-то тяжелым, вроде тарана. Чарльз, прихрамывая, торопливо подошел к кузену, снова перезаряжавшему винтовку. Дверь провалилась внутрь. Забыв о ране, Чарльз развернулся слишком резко и упал лицом вниз. Это спасло ему жизнь. Пули просвистели там, где он только что стоял. Опомнившись, он стал стрелять, пока не кончились патроны. Нападавшие отступили. Пот заливал лицо. Он с трудом встал на ноги и заметил, что кровь, сочившаяся из его раны, блестит на мозаичных квадратах деревянного пола. «Нужно увести женщин», — сказал Купер. «Хорошо, только теперь не отходи от них ни на шаг. Нас всех убьют, да? Не убьют, если...» Пытаясь перезарядить револьвер онемевшими непослушными пальцами, он никак не мог ухватить патрон, выронив два из них. Потом, превозмогая боль, присел на корточки, чтобы поднять их, и после этого договорил: «Если я найду Кафи...» «Ты его нашел, Белый, а он нашел тебя!» Чарльз посмотрел на верхнюю площадку лестницы и во второй раз за день решил, что повредился в уме. Там стоял разжиревший до безобразия Кафи в бальном платье из ярко-желтого атласа. Он уже слышал, что бездельники Шермана и кое-кто из освобожденных рабов любили наряжаться в женские платья, украденные в домах Джорджии. Наверное, Кафи тоже об этом слышал. Он шатался, как пьяный, и это зрелище казалось еще более диким от того, что в правой руке негр сжимал нож с широким лезвием для рубки сучьев. В длину лезвия было не меньше 2 футов. Чарльз смотрел на этого человека и пытался увидеть в нем того сорванца, с которым когда-то вместе рыбачил, устраивал шутливые потасовки, болтал о женщинах и делал еще много всякого, чем обычно занимаются мальчишки. Но сколько он ни старался, он видел только призрака в желтом с мачете в руке и обезумевшими от ненависти глазами. «Ты его нашел, и он будет счастлив, когда убьет тебя!» Так и не перезарядив оружие, Купер и Чарльз смотрели, как он спускается по лестнице. Огонь уже добрался до 2-го этажа. Чарльз чувствовал идущий от потолка жар, видел струйки дыма, словно нимбом окружавшие голову Кафи. «Уведи женщин», — шепнул Чарльз. «Я не могу оставить тебя». «Иди, Купер!» «Да уж, вы идите», — пробормотал Кафи. «Пока мне нужен только мистер Чарльз». «А вы не лезьте, пока я не покончу с ним, слыхали?» — крикнул он своим людям, столпившимся на веранде. «Не лезьте!» Чарльз медленно засунул кольт в кобуру, потом вытер обожженную правую руку о перед рубашки и взял ножны с маленького стола, на котором их оставил. Парадная сабля, слишком хрупкая и тонкая, едва ли могла стать грозным оружием. Но у него не осталось времени искать упавшие вилы, а винтовка была нужна Куперу, уже скрывшемуся в гостиной. «А мы ведь приятелями были, да?» Дразня Чарльза, Кафи водил ножом зад-вперед по желтому атласу, как будто полируя металл. «Были? Сейчас нет», — ответил Чарльз, глядя на его обрюзгшее рябое лицо, освещенное светом пожара. Из буфетной выскользнули 2. Один из них, молодой светловолосый парень в сюртуке Купера и женской нижней юбке поверх него, глупо хихикал. За ним вырвалось облачко дыма. Оба тащили стопки фарфоровых тарелок со сложенными на них сверху грудами столового серебра. Кафи, уже спустившийся вниз, рябкнул на них. Они послушно поплелись на улицу, и блондин, не переставая хихикать, ронял серебряные вилки одну за другой с постоянным звоном. За мгновение до того, как они вышли, Чарльз увидел знакомую фигуру, которая медленно и степенно, словно на обычной утренней прогулке, шла по дорожке. Тетя Клариса. Но она уже скрылась из вида. Когда он на секунду отвел взгляд, Кафи получил преимущество, которого ждал. Негр бросился на Чарльза, держа гигантский нож обеими руками. Мощный удар со свистом рассек воздух и наверняка разрубил бы Чарльзу голову, если бы он не отскочил в сторону. Маленький столик, где раньше лежала сабля, раскололся пополам. Чарльз пытался вытянуть саблю из ножен, но она, как назло, застряла. Кафи рубанул ножом горизонтально, метя ему в шею. Чарльз ушел и от этого удара. Нож вонзился в зеркало в резной раме, оно разлетелось на мелкие осколки, и, отразившийся в каждом из них свет, вспыхнул сотнями маленьких искорок. Когда Чарльз наконец выдернул саблю из ножен, раненую ногу вдруг свело судорогой. Кафи снова занес нож над головой. Под мышками у него расплывались огромные пятна пота. Нож задел подвески люстры. От этого Кафи почему-то совсем взбеленился и с яростью дважды ударил по люстре ножом. Подвески разбились, и осколки сверкающим дождем посыпались на пол. Думая только о том, почему он так беспечно пропускал в академии уроки фехтования, Чарльз просто прыгнул вперед, держа саблю в вытянутой руке. Поскользнувшись на осколках, он покачнулся, и Кафи тут же пнул его в пах. Чарльз вскрикнул, резко сложился от боли. Его левая нога подвернулась, и он упал на одно колено. Огромное лезвие уже тянулось к его открытой шее. Он все же сумел взмахнуть саблей и ударить по правому запястью Кафи с внутренней стороны. Хлынула кровь. Кафи выпустил нож, и тот пролетел мимо уха Чарльза так близко, что он ощутил холод металла на мочке уха. Чарльз все еще стоял на одном колене. Кафи пнул его по левой руке. Чарльз качнулся в другую сторону и растянулся на полу. Тогда Кафи тяжелым ботинком топнул по его вытянутой правой руке. Пальцы Чарльза, сжимавшие фес сабли, разжались. Скривившись, что, видимо, должно было означать улыбку, Кафи с размаху встал коленями на грудь Чарльза. Они сцепились, катаясь по осколкам люстры, зеркала и щепкам стола. Кафи попытался выцарапать ему глаза. Чарльзу удалось оттолкнуть его, но для этого пришлось схватиться за кровоточащее черное запястье обеими руками. Он чувствовал, что быстро теряет силы. «Все равно убью тебя, белая мразь!» – выговорил Кафи, пытаясь выдернуть руку. Задыхаясь, он, наконец, вырвался, и не успел Чарльз схватить его снова, как он вцепился ему в горло. «Вам всем тут конец!» сказал он, сжимая пальцы. «И дому вашему тоже!» Похоже, все к тому и шло. Чарльз уже чувствовал, что сдается, не в силах больше выдерживать боль. Перед глазами все расплывалось. Безотчетно двигая правой рукой вокруг себя, он искал хоть что-нибудь, осколок зеркала или люстры, чтобы вонзить в лицо Кафи. Пальцы на его шее сжимались все сильнее. Вдруг его ладонь нащупала какую-то шершавую поверхность, и он даже не сразу понял, что это – витая бронзовая проволока. Чарльз сжал рукоять сабли и не успел Кафи краем глаза заметить ее приближение, как он воткнул клинок прямо ему в левый бок. Кафи сразу разжал пальцы и отшатнулся, но сабля уже взрезала желтый атлас и погрузилась в тело на 2 дюйма, потом еще на 2, и еще… Чарльз почувствовал, как клинок задел кость и пошел дальше. 12 дюймов. 15. Негр завизжал, дергаясь изо всех сил, а смертоносная сталь пронзала его все глубже и глубже. Чарльз крепко держал рукоять. Кафи продолжал извиваться. Когда от эфеса до платья оставалось 3 дюйма, клинок сломался. Кафи схватился за обломанную саблю, яростно попытался ее вытащить, шатаясь и вертясь на месте, и не заметил, как ступил в охваченную пламенем столовую. Пышная желтая юбка тут же вспыхнула. Огонь охватил подол, побежал вверх по оборкам. Кружась и размахивая руками, Кафи завершил фигуру своего смертельного вальса и упал в огонь, который тут же поглотил его. Больше Чарльз его не видел. Дымящийся потолок затрещал и осел. Чарльз с трудом поднялся на ноги, сжимая в руке обломок сабли, напоминавший металлический крест. Большая часть гравировки исчезла. Осталось только «Родных, 1861 год». Кровь текла по его правой ноге. В ботинке уже хлюпало. Он нашел свой упавший кольт и поднял его. Оказалось, что в гостиную огонь пока не проник. Окна там были выбиты. Вероятно, через них Купер и остальные выбрались наружу. Нужно было их найти. Дом уже не спасти. Он сорвал одну из оставшихся занавесок, разорвал с помощью обломка сабли на полоски достаточно длинные, чтобы несколько раз обмотать ногу. Потом отломил ножку табурета, расщепил и с ее помощью сделал что-то вроде кровоостанавливающего жгута, надеясь, что этого будет достаточно. Каждый вдох отдавался острой болью. В грудь как будто насыпали песка. Дым с каждой секундой становился все гуще. Он вылез через окно на веранду, держа в левой руке кольт, а в правый обломок сабли. Приближался рассвет. Бандиты Кафи успели унести из дома все ценное до того, как огонь охватил его целиком. Свидетельства грабежа усыпали подъездную дорогу. Налетчики опустошили винный погреб, гардеробные, кухонные кладовые. Чарльз видел оборванных бородатых мужчин, черных и белых, бежавших в дыму между деревьями с охапками награбленного добра. Не всем из них повезло. Тот самый белобрысый парень в сюртуке Купера и нижней юбке лежал ничком среди столового серебра и разбитых тарелок. На его спине между лопатками темнела дырка от пули. Звуков выстрелов уже почти не доносилось. Однако достаточно было и одной пули, поэтому Чарльз предусмотрительно не выходил из-за белой колонны. «Купер! Купер!» – позвал он. Никто не ответил. «Купер! Чарльз!» Далекий голос подсказал ему ориентир. Они прятались в английском парке у реки. Чарльз прокрался вдоль раскаленной стены, стараясь не касаться ее, обогнул угол дома, осмотрел лужайку. Никого. Он уже приготовился сделать стремительный рывок, как вспомнил, что должен сообщить важную новость. «Купер! Кафи мертв! Кафи мертв! Я убил его!» Треск пожара заполнял тишину. Ему никто не ответил, но он знал, что его услышали. Набрав побольше воздуха в саднище и легкие, он отошел от дома и, припадая на раненую ногу, побежал вниз по травянистому склону в сторону Эшли. Кто-то выстрелил в него. Он слышал, как пуля шлепнула по мокрой траве справа, но выстрел оказался единственным. Когда в саду его окружили знакомые лица, он, даже не успев сказать никому ни слова, упал лицом вниз и потерял сознание. Весь день они просидели на одном из рисовых квадратов, прислонившись к земляным насыпям, которые удерживали реку, до тех пор, пока не приходило время открывать деревянные воротца, чтобы впустить воду на поля. Вместе с семьей Купера, Кларисой и Чарльзом здесь были Джейн, Энди, молоденькая кухарка Сью с двумя ее малютками и Цицерон, страдающий артритом старый раб с седыми кудрявыми волосами. Цицерон каким-то чудом успел набить рисом два больших кармана куртки и ближе к полудню начал раздавать его всем. Это было их единственной пищей. Все, включая Купера, то и дело начинали говорить, что им хочется вернуться к дому и посмотреть, насколько он пострадал. Самой настойчивой оказалась Клариса, но Чарльз твердо стоял на своем. «Нет, не раньше сумерек, и я сначала пойду один. Нет смысла нам всем рисковать». Жгут помог, кровь из раны больше не текла. Он все еще чувствовал слабость, но мог не спать. Только хотелось глотнуть немного бурбона, чтобы приглушить боль. «Посмотри на небо», – добавил он, видя, что Купер собирается спорить. «Оно все скажет лучше всяких слов». Над насыпью и ровными рядами дубов и пальм, окружавших рисовые поля, поднимался черный дым. Цицерон, явно расстроенный, какое-то время смотрел на дым, потом поджал губы и сказал, сверкнув глазами. «А что же случилось с теми парнями, которых мы в караул поставили?» «Ушли», – ответил Купер. Это было не обвинение, но старый негр разозлился. «Трусы! Не захотели драться за свой дом!» «Не забывай, они этот дом не выбирали!» Проговорил Энди, сидя на корточках и задумчиво рисуя прутиком узоры на земле. «Презренные слабаки! Вот кто они такие! Зайчьи душонки! Черные отбросы!» «Не стоит на них сердиться», — сказал Чарльз. «Они знают, что югу конец, и что они получат свою свободу в ту же минуту, когда об этом объявят официально. Зачем им оставаться тут и умирать, когда можно пробежать всего одну милю, ну или чуть больше, и стать свободными уже сейчас? И вот еще что. Тысячи прекрасных, благородных белых парней с юга сбежали из армии по гораздо менее веской причине». Он сунул в рот два зернышка риса и стал их жевать. Необходимость почти весь день оставаться в поле больше всего не нравилась Кларисе. Вскоре после полудня она вдруг расплакалась, потому что не могла уединиться. Джейн наклонилась к ее уху, стала что-то шептать, потом мягко взяла ее под руку и увела через рисовый квадрат за следующую насыпь, где осталось ждать, пока старушка снова не появилась с прежней счастливой улыбкой. Когда Джейн привела ее обратно, она радостно сказала: «Как чудесно пахнет воздух! Скоро весна! Разве это не прекрасно?» «Да», — согласилась Юдив, обнимая ее за плечи. «Это действительно прекрасно». Энди быстро, почти целомудренно поцеловал Джейн в щеку. Чарльзу показалось, что он расслышал его шепот. «Спасибо тебе». Днем Чарльз немного подремал. Полузакрыв глаза, он вспоминал обрывки недавней схватки с Кафи и вдруг вздрогнул, сразу проснувшись. В памяти почему-то всплыли совсем другие дни, когда они с Кафи, тогда совсем еще мальчишки лет 6 или 7, и добрые приятели дрались только за то, кому достанется удочка. Теперь, когда они стали злейшими врагами, победителю доставалась жизнь. Боже, как же далеко укатилось колесо времени. Перед закатом Купер снова заявил, что хочет вернуться к дому. Уже больше 4 часов они не слышали выстрелов и вообще никаких необычных звуков. Дым продолжал подниматься к небу, хотя уже не такой густой. «Одному туда соваться точно не стоит», — сказал Энди. «Я отправлюсь с тем, кто решит пойти». «Думаю, лучше нам пойти втроем», — предложил Купер. Чарльз к этому времени слишком устал, чтобы спорить, поэтому просто пожал плечами. Безоружные, они осторожно двинулись вдоль берега Эшли. В косых лучах вечернего солнца вода сверкала красно-золотым светом. Они миновали последний рисовый квадрат и прошли через полосу высоких деревьев, отделявших поля от английского сада и прибрежных лужаек. Первым, что они увидели, был сломанный настил и доски на берегу. Причала больше не было. Бледный Купер облизнул губы и пошел через сад. Шагая за ним, Чарльз увидел на траве осколки 2 позолоченных тарелок и порванное платье с наваленной сверху кучей дерьма. Купер смотрел только на дом. «Боже милостивый!» – прошептал он. Даже Энди выглядел потрясенным. Чарльзу не хотелось смотреть в ту сторону, но он посмотрел. Монт-Ройл сгорел до самого фундамента. На пепелище виднелись только несколько обрушившихся потолочных балок, черных от копоти, и большая каминная труба, тоже черная, но все еще обвитая лианами глициней. «Как они могли?» – с яростью пробормотал Купер. «Как они могли сотворить такое, проклятые дикари?» «Ты раньше говорил мне», – сказал Чарльз негромко, «что южнокаролинцы сами навлекают на себя войну, потому что очень хотят ее. Теперь мы получили то, что ты предсказывал. Мы звали войну, и она пришла к нам». Он положил руку на вздрагивающее плечо кузена, а потом, прихрамывая, пошел вверх по травянистому склону. Жар камней чувствовался уже издали. Среди обломков тут и там светились раскаленные угли, словно глаза бесенят. Он медленно обошел вокруг огромной трубы. Купер и Энди приближались еще медленнее. Чарльз исчез за трубой, и вдруг они услышали, что он хохочет, как сумасшедший. Они с тревогой переглянулись. «Скорее», — сказал наконец Купер, бросаясь бежать. Они обогнули трубу и выскочили на подъездную дорогу, окруженную деревьями. Несколько балок возле дома еще дымились, другие сгорели полностью. Чарльз стоял около трупа белобрысого парня, показывая рукой куда-то вдаль и захлебываясь безумным смехом. Причина его веселья стояла дальше на дороге. Это был лопоухий мул с веревкой вместо уздечки. «Это мул Кафи», – выдохнул Чарльз между приступами хохота. «Монт-Ройл сравняли с землей, зато я получил замену своему коню. Слава Богу и Джеффу Дэвису! Война может снова продолжаться!» Безумный смех также внезапно прекратился. Чарльз смущенно взглянул на Купера и Энди и отошел к ближайшему дубу. Там он встал лицом к дереву и прижался лбом к стволу, чтобы они не видели его лица.